«Это ты дала ему сбежать», — прорычал каменотес, вспомнив о том, как эта дама помогла баронету. Однако Форд не растерялся, преградив ему путь, и тогда гигант обрушился на адвоката. Однако молодой человек, хоть и уступал в силе этому Голиафу, но, в отличие от противника, в свое время брал уроки джиу-джитсу. Прежде чем Анак, понадеявшийся на свою гигантскую силу, понял, что происходит, он уже лежал на земле. Когда же он снова сел, на лице его было написано откровенное изумление. Освальд рассмеялся, а за ним и Энн. С диким рычанием Анак ринулся в новую атаку. Размахивая могучими руками, он вскочил на ноги и рванулся вперед. Юрист стоял неподвижно, пока рабочий не навис над ним, а затем вдруг упал на спину, выбросив вверх ногу. Наскочив на нее, Анак под действием собственной силы перелетел через Форда и рухнул в густую влажную траву. Все это было проделано так легко и аккуратно, что художница, восхищенная ловкостью молодого человека, захлопала в ладоши. Поднявшись на ноги, Освальд снова рассмеялся и подошел к гиганту. Падая, тот ударился головой о камень и потерял сознание. Быстро осмотрев рабочего, адвокат убедился, что тот не ранен, и вернулся к Энн. «Все в порядке. Минут через 10 он придет в себя», — заверил даму молодой адвокат. «Вы не убили его, господин Форд?» «Что вы! Лишь оглушил. Он скоро очнется». «Может, нужно ему чем-то помочь?» — не отставала Энн, поражаясь хладнокровию юриста. «Нет. Придя в себя, он может доставить новые неприятности. А я бы хотел спокойно поговорить с вами и миссис Карни». Не успела девушка выразить свое восхищение хладнокровным поведением молодого человека, как ее отодвинула в сторону худая старуха с затуманенным взглядом. Она вышла вперед, опираясь на костыли. Эта женщина носила выцветшие тряпки, обноски некогда богатой одежды. Кроме того, она с трудом стояла на ногах, поддерживая тело двумя костылями. Ее седые волосы висели клочьями. Однако взгляд блестящих глаз миссис Карни говорил о том, что разум ее в порядке, хоть и выглядит она разваленной. Лицо ее напоминало маску из морщин, а таким подбородком, как у нее, гордился бы сам Щелкунчик. В средние века такую женщину сожгли бы как ведьму, без всякого допроса и следствия. Увидев своего сына, распластавшегося на земле, госпожа Карни качнулась вперед. Глаза ее полыхнули гневом, а потом она злобно посмотрела на Форда. Судя по всему, старуха тоже была поражена тем, что юноша одержал победу над ее сыном-гигантом, как библейский Давид над Голиафом. «Я все слышала», — объявила миссис Карни, обращаясь к Форду, и тот отметил, что говорит она тоже правильно. «Вы что, убили моего сына?» «Всего лишь оглушил», — беззаботно ответил Освальд. «Надеюсь, этот урок научит его чему-то, и он оставит мисс Стрэттон в покое». Пожилая женщина отвернулась от Анака, посмотрев на Энн. «И в чем тут дело?» — спросила она. «Анак меня чуть не ударил», — объяснила девушка. «Но господин Форд...» «А почему он собирался тебя ударить?» «Потому что я соврала ему, когда он привел рабочих к особняку сэра Ганнибала, чтобы устроить самосуд». «Дурак он!» — вздохнула миссис Карни. «Он оставит вас в покое, не бойтесь. Хотя, мисс, и я не больно-то рада, что вы не дали ему вытащить этого травика из дома и окунуть в пруд». «Мы уже все это обсудили прежде», — спокойно сказала мисс Стрэттон. «Господин Форд, могу ли я спросить, зачем вы пришли сюда?» «Для того, чтобы мне погадали», — ответил адвокат. «На сэра Ганнибала?» «Да, мисс Стрэттон. Вы отличаетесь проницательностью». «Но почему вы не взяли сэра Ганнибала с собой?» — поинтересовалась молодая художница. по той простой причине, что он исчез. Лицо девушки вытянулось от удивления. «Исчез? Что вы имеете в виду?» «Ровно то, что говорю. Полицейские получили ордер на арест сэра Тревика и отправились за ним в Лондон. Однако кто-то предупредил его, и когда полицейские пришли за ним, выяснилось, что он пропал». «Очень мудрое решение, господин Форд», — кивнула мисс Треттон. «Он ведь не может рассчитывать на правосудие, когда местные жители так сильно настроены против него. А мисс Тревик знает, где ее отец?» «Нет. Она в таком же недоумении, как и я. Я же приехал сюда, если говорить откровенно, за тем, чтобы расспросить Анака, который уверяет, что в день убийства видел сэра Ганнибала». «Я приехала сюда за тем же», — откровенно объявила Энн. «Я хотела бы помочь сэру Ганнибалу выбраться из этих трудностей». «Почему, мисс Стрэттон?» — серьезно спросил Освальд. «Расскажу об этом чуть позже. Скоро начнет темнеть, и я попрошу вас проводить меня назад, в Санкт-Эволдс». «Я оставил коляску у карьера», — быстро сказал молодой человек. «Буду рад подвести вас». «Но я-то думал, что вы остановились у миссис Пенриф. Мне пришлось оттуда съехать, так как я поссорилась с господином Пенрифом», — ответила Энн. «Но я полагал, что вы помолвлены». «Нет. Дело уже шло к помолвке, но определенные причины, связанные, я полагаю, с сэром Ганнибалом Тревиком». Девушка отвернулась, оставив вопрос без ответа. «Может и так», — тихо сказала она. «Но посмотрите, мистер Форд, Анак приходит в себя». «Спасибо вам, молодой человек, что хоть не убили его», — зло сказала миссис Карни. Ее сын сел, в недоумении прижал руку к голове и тяжело закряхтел. Покачав головой, словно пытаясь понять, что же с ним произошло, он с трудом поднялся на ноги. Они с матерью были похожи на Калибана и Сикораксу. Было видно, что они очень любят друг друга. Примечание. Калибан и Сикоракса. Персонажи пьесы Уильяма Шекспира «Буря». Дикарь-невольник и его мать-ведьма. Конец примечания. Единственное, чего он никак не мог понять, так это почему мать и сын Карни, бедняки, жившие чуть ли не в звериной берлоге, так грамотно говорили. Они с Энн молча наблюдали за этими необычными людьми. «Все в порядке, мама, все в порядке», — пробормотал Анак, пошатываясь. «Только в голове немного шумит. Ничего, я скоро приду в себя». «Заходи домой, дорогой», — позвала его старуха. «Я дам тебе лечебной травки, чтобы прошла голова. Через несколько часов ты будешь совершенно здоров». «Подожди немного», — сказал Хью вслед матери, которая уже скрылась в хижине. Вместо того, чтобы последовать за ней, он повернулся к своему противнику. Форд, решив было, что каменотес собирается вновь напасть, напрягся. Но намерения Анака оказались весьма доброжелательны. Натянуто улыбнувшись, он протянул юристу руку. «Уложили-таки меня, молодой господин», — проворчал он. «Вот уж не думал, что доживу до того дня, когда кто-то сможет сбить меня наземь, словно кеглю». «Это особые приемы», — усмехнулся Освальд и пожал руку гиганта. «Странный способ драться», — озадаченно заметил Анак. «Вы почти не прилагали сил, а на земле все же оказался я. Ну что ж, раз вы меня побили, будем друзьями». «Что?» — взвизгнула миссис Карни, высунувшись в дверной проем. «Ты позволил этому молодому нахалу сбить тебя с ног? А потом предлагаешь ему свою дружбу вместо того, чтобы стереть его в порошок». «Можешь попробовать сама, мамочка», — усмехнулся великан. «Боюсь, даже твои длинные ногти не дотянутся до его лица. Этот парень знает всякие приемчики, мне с ним не справиться». Эти слова отчасти успокоили пожилую женщину. Она знаком указала сыну, чтобы тот сел на скамейку у двери хижины и смазала какой-то мазью ссадину на его лбу, из которой все еще сочилась кровь.